Часть первая. Обзор. Глава первая. Роль консультирования. Великое множество профессионалов посвящают большую часть своего времени беседам с клиентами, цель которых – вызвать конструктивные изменения их психических установок. Независимо от того, как эти люди себя называют – психологи, школьные или семейные консультанты, психиатры или социальные работники, консультанты в высших учебных заведениях, специалисты по производственному персоналу и так далее, у каждого из них существует свой подход к установкам клиента. И это именно то, что составляет наш интерес в этой книге. Специалист такого рода имеет дело с неприспособленными или растерянными людьми, неудачниками или правонарушителями. И если они уходят от терапевта, став более приспособленными и подготовленными к конструктивной встрече с жизненными реалиями, то приемы и техника такого специалиста представляют для нас живой интерес. Такие беседы могут называться по-разному. Их могут именовать простым и емким термином – лечебные беседы. Довольно часто они обозначаются термином «консультирование», получающим все большее распространение, особенно в образовательных кругах. Или же такие беседы, учитывая их целительный эффект, могут квалифицироваться как психотерапия, что ближе по духу социальным работникам, психологам и психиатрам в клиниках. В нашей книге эти термины будут использоваться как более или менее взаимозаменяемые, что представляется оправданным, поскольку все они, видимо, относятся к одному и тому же основному методу, а именно серии прямых контактов с индивидом, направленных на то, чтобы помочь ему изменить свои психические установки и поведение. Раньше было принято называть консультированием единичные и поверхностные контакты с клиентом, более интенсивные и продолжительные контакты, направленные на глубокую реорганизацию личности, обозначались термином «психотерапия». Несмотря на то, что, может быть, и существуют какие-то причины для такой дифференциации, ясно, что интенсивное и успешное консультирование ничем не отличается от интенсивной и успешной психотерапии. Соответственно, мы будем использовать оба эти термина, поскольку тот и другой в равной мере употребимы специалистами данной сферы. Использование методов консультирования. Насколько широко применяются различные методы консультирования и психотерапии в связи с проблемами приспособления? Статистических данных по этой теме нет, поэтому ответ на этот вопрос будет носить описательный характер, но он поможет установить важность консультирования как процесса. Клиники детского развития. В клиниках детского развития психотерапия выступает как одно из наиболее разработанных средств, многообразно используемых при работе с детьми, особенно подростками, с проблемами приспособления, а также при работе с их родителями. На протяжении ряда лет в этом направлении шло интенсивное развитие клинической мысли, и мы можем определенно сказать, что техники психотерапии более успешно развивались именно в сфере развития ребенка, нежели в какой-либо другой. Один-два примера наглядно продемонстрируют широту распространения данного психологического подхода в клиниках детского развития. Анализ, проделанный в течение года работы в Рочестерском, Нью-Йорк, Центре развития, где в прошлом директорствовал автор, дает нам следующую информацию. Из 850 случаев за 1939 год 62% детей прошли от 1 до 4 сеансов, что составляет 42% от общего числа клинических контактов. 30% от 5 до 9 сеансов, что составляет 30% от общего числа клинических контактов. 8% от 10 до 80 сеансов, что составляет 35% от общего числа клинических контактов. Если ребенок встречался с психологом не более 4 раз, то контакты, что очевидно, были диагностическими. Собственно, консультирование поневоле было весьма ограничено. Для группы случаев, когда проводилось от 5 до 9 сеансов с ребенком и его родителями, консультирование зачастую являлось важным аспектом лечения, хотя в большинстве своем использовались и другие методы изменения поведения. В группах, где проводилось интенсивное лечение, более 10 сеансов в каждом отдельном случае, психотерапия являлась одним из самых важных средств лечения и работы с проблемой. Это была работа только с ребенком или же с ребенком и его родителями. Обычно психолог занимался лечением ребенка, а социальный работник консультировал родителей, хотя это далеко не всегда было оправдано. Стоит отметить, что несмотря на то, что только в 8% случаев обращение в клинику было назначено такое интенсивное лечение, работа с этими индивидами составила 1/3 всей клинической деятельности. Приводимые далее данные, представленные Центром развития Бейкера, прольют дополнительный свет на то, насколько существенна роль консультирования и психотерапии в процессе работы с детьми. Из 1334 случаев, рассмотренных в этой клинике, под руководством ее директоров Уильяма Хилли и Августы Броннер, в 400 случаях было проведено лечение. В других случаях ставился только диагноз, и ответственность за проведение лечения возлагалась на агентство, направившее пациента. Из 400 случаев 111 детей прошли 1 или 2 сеанса у психиатра, 210 – от 3 до 9 бесед и 79 детей – от 10 до 100 бесед. Показатели распределения случаев, когда беседы проводились вместе с родителями, в общем схожие. 83 человека – родители – прошли от 10 до 100 или более бесед, обычно с тем, кто вел данный случай. На материале этих двух отчетов можно сделать следующий вывод. Лечение методом психотерапии в детских клиниках определенным образом ограничено малой долей случаев, отобранных как соответствующих такому типу лечения. Однако лечебные беседы с этой отобранной группой составляют основную часть работы клиники, и это справедливо для большинства клинических центров страны, занимающихся лечением плохо приспособленных детей. Консультирование в студенческой среде. Анализируя сферу работы над проблемой приспособления у студентов высших учебных заведений и колледжей, мы видим, что консультирование является наиболее часто встречающимся методом индивидуальной работы. Можно сказать, что чем ближе клиенты к зрелости, тем более перспективными будут консультирование и психотерапия как методы работы по решению выявленных проблем. Причину этого мы обсудим позже. При работе по разрешению проблем личностного и эмоционального приспособления как в высшей школе, так и в колледжах применяются почти все техники консультирования. В сфере образования и профориентации используются различные психометрические тесты, но консультирование почти в каждом отдельном случае составляет значительную часть этого процесса и, по мнению специалистов в данной области, должно занимать даже большее место в подобной деятельности. Для каждого, кто знаком со средней школой и колледжами, очевидно, что программы развития, предполагающие использование консультирования, постоянно расширяются. Поскольку школы все больше строят свою работу, ориентируясь на представление об индивидуальном росте и развитии, различные службы, которые помогают студенту наилучшим образом адаптироваться к своей ситуации, неуклонно развиваются. Чем более отчетливо администраторы осознают значительность финансовых затрат, связанных с массовым образованием, тем более они заинтересованы в практическом решении возникающих проблем. Подсчитав, во сколько обходится заколачивание квадратных гвоздей в круглые дырки, то есть попытка учить студентов, чья энергия поглощается неразрешенными проблемами, они пытаются искать пути предотвращения подобных затрат. Налагая на группу определенные единые стандарты, они все более осознают тот факт, что эти стандарты могут быть единообразными, студенты же – нет. Исходя из этого, возрастает спрос на программы, разрабатываемые с целью более глубокого понимания индивида и стремления помочь ему справиться со своими проблемами. Соответственно, в большинстве наших институтов и многих средних школах существуют службы адаптации студентов, хотя эти структуры могут сильно отличаться друг от друга, начиная от организаций, которые имеют лишь название, и кончая тщательно организованными отделами и бюро, предлагающими различные уровни консультативных услуг, направленных на удовлетворение самых разных потребностей студентов. Психогигиенические службы для взрослых. Проблемами приспособления у взрослых занимается относительно небольшое число клинических учреждений. Большей частью консультирование взрослых производится частными психиатрами и психологами. Однако в последние годы был отмечен рост консультационных и различных услуг подобного характера в области супружеского приспособления. Такие организации оказывают консультативную помощь тем, кто только собирается пожениться, а также тем супружеским парам, у которых возникли трудности в плане адаптации в браке. В таких службах, несмотря на то, что медицинское обследование, юридические услуги и ряд других элементов могут в той или иной степени включиться в комплекс услуг, основным элементом работы все же является процесс консультирования. Для тех, кто обращается по поводу добрачного консультирования, оно может ограничиваться одним или двумя сеансами. В случаях же устойчивых семейных трудностей эффективное лечение может потребовать многих терапевтических бесед. Потребность в такой помощи намного превышает предложение, что может засвидетельствовать каждый служитель церкви. Хотя предлагаемая помощь связана с семейными проблемами, нет основания полагать, что процесс эффективного консультирования в этой области отличен от того, что осуществляется в сфере работы со студентами или родителями неадаптированных детей. Социальная работа. Специалист в сфере социальной работы должен быть готов предложить клиентам не только тот набор услуг, который традиционно рассматривался как часть социальной работы, финансовую поддержку, содействие в получении работы, медицинские услуги, но, кроме того, и это, возможно, самое главное, консультативную помощь. Хотя термин «консультирование» очень редко используется в кругах тех, кто ведет конкретные случаи, его применение здесь обусловлено стремлением подчеркнуть тот факт, что, предоставляя клиенту возможность снизить остроту переживаний, найти новое решение проблем, связанных с приспособлением, социальный работник прибегает к тому же процессу, что и специалист в любой из вышеописанных областей. Социальная работа – единственная область, где терапевтическая помощь, связанная с проблемой адаптации, находит самое широкое применение. Однако, несмотря на все усилия работников данной сферы, каким-то образом изменить создавшееся положение – такая помощь во многом ограничена для тех, кто испытывает финансовые затруднения. Кроме того, в работе с детьми при институтах и интернатах или в детских клиниках социальные работники также используют свои психотерапевтические навыки. Как профессиональная группа, они во многом помогли изучению процесса консультирования. Работа с производственным персоналом. До настоящего времени консультирование занимало незначительную часть в работе с персоналом на производстве. Беседы с рабочими или с теми, кто желал бы устроиться на работу с целью получения той или иной информации, считались немаловажной деятельностью, но о консультировании, направленном на изменение психологических установок, на производстве почти не знали. В настоящее время, благодаря одному из самых известных исследований в сфере промышленных отношений, проведенному на заводах Western Electric Company, ситуация обещает измениться. Это исследование наглядно продемонстрировало, что социальный аспект отношений на промышленном предприятии гораздо важнее для человека, чем организация производства. Отсюда следует, что удовлетворяющая индивида адаптация в социальной и эмоциональной сфере играет значительно более важную роль в промышленном производстве, нежели изменения в зарплате или количестве рабочих часов. В результате данного длительного исследования, первоначальной целью которого являлось изучение влияния условий работы на эффективность труда, был сделан серьезный шаг вперед. Было предложено создать соответствующую программу консультирования для помощи рабочим в решении их личных проблем. Ученые понимали, что именно это может повлиять на моральный климат на производстве. Такая программа была реализована по одному консультанту на каждые 300 работников и подтвердила корректность результатов исследования. дальнейшем мы не раз будем ссылаться на эту работу. Сейчас нам важно подчеркнуть, что в сфере промышленности, где требуется максимальная производительность труда, максимальная гармония производственных отношений, максимальное профессиональное развитие каждого работника, консультирование – процесс неоценимой важности. В военной сфере. Хотя большинство высказываний и утверждений в отношении студенческого и производственного консультирования в равной степени относятся и к любой военной организации, учебной или боевой, консультативный подход очень мало использовался в военной программе государственного масштаба, действующей на территории страны. Частично это, несомненно, объясняется обычным культурным запаздыванием при воплощении новых открытий и достижений в эффективных рабочих программах. В какой-то степени это может быть вызвано склонностью военачальников мыслить с позиции массового, а не индивидуального подхода. Но, несмотря на это, существует много причин, позволяющих предположить, что наше развивающееся знание в области психотерапии могло бы эффективно использоваться в военных программах. Боевой дух, так же как и морально-нравственный климат на производстве, в высокой степени зависит от адаптированности и благоприятных человеческих взаимоотношений, и консультирование доказало свою полезность в этой сфере. Тысячи призывников и добровольцев сталкиваются с новыми для них сложными ситуациями. Они вынуждены приспосабливаться к начальству, новым социальным группам. Им необходимо пересмотреть профессиональные планы, считаться с неопределенностью будущего. Некоторые из них способны ассимилировать эти проблемы и могут без посторонней помощи выработать новую ориентацию в подобной ситуации. Но многие на это не способны, и у них возникает недовольство, невротические тенденции, они пребывают в угнетенном состоянии и становятся бесполезными для группы. Их деструктивное влияние на моральный климат обходится дорого. Консультирование могло бы многое сделать, чтобы помочь таким индивидам увидеть свои трудности, ассимилировать их, обнаружить для себя новые мобилизующие личность цели, реализация которых они могли бы отдаться всем сердцем. Помимо этих обычных, вызывающих напряжение проблем, с которыми сталкивается любой призывник, существуют специфические состояния психологического стресса, характерные для определенных видов военной подготовки. Летчики, парашютисты и другие профессионалы, обучение которых связано с особо опасными маневрами, часто испытывают невыносимый страх и впадают в паническое состояние, которое настолько влияет на нормальное обучение, что они неизбежно выпадают из таких учебных курсов. Возможность поговорить и ассимилировать эти беспричинные страхи, снова обрести уверенность в себе, могла бы помочь многим таким индивидам благополучно завершить свою учебную подготовку. Можно только предположить, сколько дорогостоящих неудач при таком режиме подготовки возникает как результат тех эмоциональных и адаптационных проблем, которые и призвано преодолеть консультирование. И по мнению лиц, тесно связанных с этой работой, их число велико. Необходимость программы консультирования относится не только к тому периоду, когда человек служит в вооруженных силах, но, быть может, еще в большей мере к неизбежному периоду демобилизации со всеми вытекающими отсюда трудностями приспособления. Ему приходится сталкиваться с проблемой трудоустройства, возобновления семейных отношений, с необходимостью самообеспечения, развития новых социальных связей. Опыт последней войны, речь идет о Второй мировой войне, показал, что в такой ситуации человеку прежде всего требуется такая терапия, посредством которой можно помочь обрести самостоятельность, расстаться с приказной формой существования в армии, где ответственность можно удобно переносить на вышестоящего, помочь ему снова научиться принимать решения, осуществлять выбор, брать на себя ответственность, как это делают взрослые люди в обычной жизни. Есть формы консультирования, которые могли бы быть внедрены в вооруженных силах, но этого до сих пор не произошло. Имеющийся опыт использования консультирования во время войны – это работа по реадаптации огромного количества людей, которые пострадали психологически. Развитие невротических механизмов и случаи бегства от реальности – среди офицеров и рядовых в военное время, наконец, стали восприниматься как одна из острейших проблем современной армии. Психическая структура индивида лишается стабильности из-за ужасных стрессов, являющихся частью современной войны, с ее двумя особенностями – механизированностью военных действий и войной нервов. Психологическое консультирование может многое предложить для переориентации и лечения тех, кто стал жертвой этой войны человечества против себя. Можно сделать еще одно добавление относительно места и роли эффективного консультирования в военной программе. Под воздействием характерного для военного времени психологического климата, многие достижения демократического общества постепенно отходят в сторону. Всегда есть риск, что они исчезнут вообще, что диктатура, которую демократы используют во время кризисов, может стать постоянной. Программа эффективного консультирования, которая в основном направлена на человека, цель которой – достичь наиболее адекватного развития личности, должна стать силой, защищающей понятие личностной интеграции, важнейшим символом того, что демократия на первое место ставит значимость и достоинство каждого отдельного гражданина. Методы консультирования, как можно было понять из этого краткого вступления, занимают в настоящий момент важное место во многих сферах и в будущем обещают стать более значимым инструментом, особенно в области образования, производства и даже в такой сфере общенационального масштаба, как программа военных действий. Метод, который так широко используется и значение которого все более возрастает, заслуживает нашего пристального рассмотрения. Сравнение психотерапии с другими типами лечения. Следует ясно понимать, что консультирование при всей его важности не является единственным методом лечения индивида. Это не панацея для всех неприспособленных людей. Оно не подходит для решения всех детских проблем, равно как и всех проблем взрослых. Оно не может использоваться без разбора для всех – студентов, призывников и рабочих. Это всего лишь один из методов, пусть и весьма важный, работы с большинством проблем приспособления, которые превращают индивида в менее эффективного, менее полезного члена его социальной группы. Далее, по ходу повествования, у нас будет возможность указать на различного рода ограничения при использовании любого психотерапевтического метода как подхода к лечению. Здесь будет целесообразно отметить определенные весьма широкие различия между консультированием и другими способами лечения. Профилактические меры. Следует особо подчеркнуть тот факт, что в ряде конкретных случаев определенная административная политика может быть направлена на предупреждение проблем адаптации, например, в сфере регулирования найма персонала и управления на промышленных предприятиях, при разработке планов распределения и иерархии должностей или при подготовке к переходу на следующий курс в школах и институтах. Хотя такое планирование не является, конечно же, лечением, оно, тем не менее, имеет такое же значение, что и профилактическая медицина в области здравоохранения. Возможно, для нас важнее знать, как предупредить ТИФ, нежели как лечить уже возникшее заболевание. Вероятно, в первую очередь важно понимать, как предотвратить неудачи в процессе приспособления индивидов в школах, колледжах, дома и на производстве, нежели то, как бороться с этими проблемами, когда они уже возникли. Отсюда следует, что, исходя из общего представления о работе с плохо приспособленными индивидами, мы должны осознавать огромное значение всех административных мер, которые влияют на человеческие отношения и эффективность работы, при этом неважно, в каких институтах они формируются. Мы располагаем достаточным знанием о здоровом психологическом развитии, чтобы иметь возможность разработать для школы, промышленного предприятия или любой другой организации набор административных мер, при помощи которых можно было бы облегчить процесс приспособления, а также иметь представление о том, что приводит к появлению неадаптивных людей с психическими отклонениями, с ненормально высоким показателем неадекватности в поведении, невротических личностей и так далее. Поэтому, если нас интересует лечение, нам также должны быть небезразличны те организационные меры, которые могут предотвратить появление проблем. В отношении вопроса возможности замены лечебного воздействия профилактическими мерами можно провести параллель с медициной. Большая часть нашего с трудом добытого знания об эффективных профилактических мерах была получена в ходе контролируемых экспериментов с плохо приспособленными индивидами. Так, в ходе работы с детьми была выявлена необходимость усовершенствования методики обучения чтению на ранних этапах развития ребенка, чтобы предотвратить далеко идущие последствия, связанные с неспособностью читать. Что касается проблем приспособления у студентов, то здесь были обнаружены психологические и социальные последствия, а также экономические потери, связанные с неправильным профессиональным выбором, что послужило основанием для более серьезного отношения к разработке обширной программы профилактических мероприятий в сфере профориентации и образования. На основе информации, полученной из бесед с недовольными или непродуктивно работающими сотрудниками промышленной и коммерческой сфер, была выработана политика, в которой одинаковое внимание уделяется как финансовым возможностям корпорации, так и психологическим потребностям работника. Короче говоря, если ставится вопрос о создании более эффективной программы для группы, нам необходимо продумать наиболее оптимальные методы обращения с отдельным индивидом. Лечение средой. Методы оказания помощи тем индивидам, которые испытывают определенные трудности, проблемы в поведении, неудачи, эмоциональные расстройства, невроз, склонность к делинквентному поведению, несчастливый брак, могут быть разделены на несколько основных групп. Первый метод – это решение проблемы индивида путем управления его окружением. Формы такого лечения многообразны. Они могут включать любые возможные средства, посредством которых окружение отдельного человека, как в физическом, так и в психологическом плане, становится более благоприятным для нормального его приспособления. Для одного человека это может означать поездку в дом отдыха, для другого – смену школы, для третьего – перевод из одного производственного отдела в другой, а для ребенка это может означать переезд из собственного дома в интернат или иное воспитательное учреждение. Терапевтическое изменение среды может быть довольно грубым, как в упомянутых выше случаях, либо более тонким, изменяющим среду не столь явно, но существенно. Ребенок может начать раз в неделю посещать группу для совершенствования в чтении. Рабочего можно определить к новой машине, чтобы избавить его от конфликтующего с ним сослуживца. Взрослому предложить общественное задание, которое принесет ему удовлетворение. Если подобные меры тщательно продуманы и умело реализованы, то они могут стать весьма эффективным инструментом изменения установок, поведения и адаптивных возможностей индивида. В предыдущей книге «Карл Роджерс. Клиническое лечение проблемных детей. Бостон. 1939 год» автор постарался проанализировать и дать описание тех приемов, при помощи которых управление физической и социальной средой может наиболее эффективно использоваться в работе с трудными детьми. Не будем повторяться. Укажем лишь, что следует иметь в виду существование целой области терапии, включающей косвенные, связанные с изменением среды средства лечения, тогда он лучше поймет и оценит более прямые процессы консультирования. Следует отметить, что любое подобное воздействие преследует социально определенные и желательные цели. Так, совершивший правонарушение мальчик помещается в изолятор, потому что, первое, общество настаивает на том, что оно не желает терпеть его поведение, и, второе, потому что, исходя из данного конкретного случая, помещение в интернат представляется наиболее эффективным средством изменения его личностных установок и поведения. Хотел ли подросток отправиться в интернат и осознает ли он, что с течением времени эта мера должна обязательно повлиять на его установки, все это не является вопросами первостепенной важности. Во многих случаях это, несомненно, довольно прочная основа для лечения. Однако в какой-то момент станет очевидно, что эти меры вряд ли применимы к индивиду, достигшему определенной степени зрелости, только в случае криминальных правонарушений или когда мы имеем дело с психопатом, больным или человеком, который по каким-то другим причинам не может взять на себя ответственность, мы можем свободно применять подобные меры по отношению к взрослому. Не всегда полностью осознается, что средовой подход, воздействие на окружающие обстоятельства, имеет в своей основе социально одобряемую цель и включает определенные обязательства со стороны родителей, учреждений или органов, призванные направить индивида к этой цели. Это обстоятельство ведет к ограничению применения и распространения данного метода. Прямое лечение. Ко второй категории методов лечения относятся те, при помощи которых на индивида оказывается прямое воздействие с тем, чтобы помочь ему достичь более приемлемого отношения к собственной ситуации. Сюда относятся лечебные беседы, консультирование и те психотерапевтические методы, которым данная аудиокнига имеет непосредственное отношение. Они составляют наиболее часто встречающийся и наиболее важный способ прямого лечения, о котором будет идти речь в последующих главах. Следующая группа методов прямой терапии, каждый из которых в той или иной степени связан с другим, и в частности с процессом консультирования, может быть определена как экспрессивная терапия, поскольку очень важную роль здесь играет так называемый катарсис в области чувств и установок. Эта группа методов включает игровую терапию, групповую терапию, арт-терапию, психодраму и другие подобные техники. Каждая из них играет важную роль в разрешении личностных проблем. Большинство из этих методов в основном используется при работе с детьми, но не вызывает никакого сомнения их пригодность и для работы со взрослыми. В каждом случае основным элементом лечения является полное выражение чувств, ощущений либо невербальными средствами, при помощи кукол, рисунков или глиняных фигурок и так далее, либо вербально, когда эмоции и чувства проецируются на других, как, например, при спонтанной или управляемой драматизации. Весьма вероятно, что принципы успешного консультирования эффективны и в работе с использованием данных экспрессивных методов. Соответственно, у нас будет основание для частого обращения к этим приемам, но для более полного представления об этих новых интересных разработках слушателю стоит обратиться и к иным дополнительным источникам. Мы еще не упоминали о медицинском лечении, изменении установок и поведения посредством прямого влияния на секреторные функции, операций, диет и тому подобное. Подобное лечение не найдет отражения в аудиокниге, но его место в общей системе лечебного воздействия должно учитываться. На любые проблемы индивида, включая поведенческий стереотип, взгляды на жизнь, способность справляться с трудностями в процессе адаптации, можно непосредственно влиять, используя медицинские средства. Становится очевидным, что при всем многообразии методов работы с решением проблем приспособления, консультирование является важным, но никоим образом не единственным подходом к индивиду, который потерял чувство гармонии с миром. Нам необходимо в полной мере учитывать этот момент, дабы избежать ловушек, которые так часто попадаются на пути отчаянных энтузиастов. Поскольку вся эта аудиокнига посвящена исключительно консультированию и психотерапии, то нам следует иметь в виду, что консультирование является только одним из множества способов, посредством которых мы можем помочь неприспособленному человеку научиться жить полноценной жизнью. Цель книги. Несмотря на то, что консультирование применяется достаточно широко и что представители нескольких профессиональных групп считают его одним из своих основных инструментов, этот процесс еще недостаточно изучен. Нам известно гораздо меньше, например, о результатах консультационной работы среди студентов, чем о последствиях определения детей в интернаты. Само описание процесса консультирования по своей полноте во многом уступает описаниям методов игровой терапии, хотя последнее применимо к довольно ограниченному числу случаев. Мы гораздо менее информированы о факторах, повышающих или снижающих эффективность консультирования, чем в отношении многих других подходов. Наше невежество в этой области настолько очевидно, что мы никоим образом не готовы на профессиональном уровне выносить какие-либо определенные и окончательные суждения ни об одном из аспектов психотерапии. Что нам сейчас необходимо, так это, наверное, попытаться сформулировать ряд гипотетических положений, основанных на имеющемся опыте консультирования, чтобы затем подвергнуть их проверке. Научное развитие возможно только в том случае, если мы имеем гипотезы, которые можно проверить на опыте, внести поправки и в дальнейшем усовершенствовать. До сих пор область консультирования не изобиловала плодотворными гипотезами. Скорее, это область, где благие намерения и стремление помочь человеку заменяли точные формулировки основополагающих принципов. Изучению именно этих вопросов и посвящена данная аудиокнига. В ней предпринята попытка сформулировать определенные и ясные гипотезы в отношении консультирования, которые потом можно было бы проверить и исследовать. Студенту книга будет полезна тем, что в ней задаются координаты для размышлений о консультировании, наряду с иллюстрациями, анализом примеров и так далее. Для исследователя ее цель – обеспечить четкий набор гипотез относительно того, что представляет собой эффективная психотерапия, гипотез, которые можно было бы подтвердить или опровергнуть. Практикующего специалиста она может подвигнуть на формулирование альтернативной или более конкретной гипотезы. Соответственно, поставленным целям автор не претендует на изложение абсолютно всех имеющихся взглядов и точек зрения в области психотерапии. Видимо, более разумным будет проработать одно направление – один подход в сфере консультирования, нежели вносить путаницу, описывая противоречащие друг другу представления о данном предмете. Поэтому в данной работе представлены метод и теория консультирования, которые вызревали на протяжении 12 посвященных помощи детям лет, на которые повлиял опыт семейного консультирования и консультирования студентов, и которые легко соотносятся с опытом и размышлениями других специалистов в этой области. Важную роль в формировании данной точки зрения на консультирование сыграла работа в рамках исследовательской программы, в ходе которой большое количество терапевтических бесед, как единичных, так и серийных, было записано на фонограф для последующего анализа. Это оказалось столь продуктивным, что многие смутно определенные идеи обрели кристальную четкость. Сформулированные на базе указанных источников основные принципы и целый ряд гипотез, надеемся, послужат основой для дальнейшего развития в данной сфере. Основная гипотеза. В заключение этой вводной главы, видимо, имеет смысл предложить слушателям основную гипотезу, объяснение, подтверждение и дополнение которой будут являться целью всех последующих глав. Очень кратко ее можно определить следующим образом. Эффективное консультирование представляет собой определенным образом структурированное, свободное от предписаний взаимодействие, которое позволяет клиенту достичь осознания самого себя настолько, что это дает ему возможность сделать позитивные шаги в свете его новой ориентации. Из данного предположения вытекает естественное следствие. Все используемые методы должны быть нацелены на создание этого свободного от предписаний взаимодействия, направленного на осознание самого себя как в ситуации консультирования, так и других взаимоотношений, и на выработку у клиента тенденции к позитивным действиям на основе собственной инициативы. Поскольку данное положение будет осмысливаться в последующих главах, здесь мы его обсуждать не будем, но в дальнейшем оно наполнится определенным содержанием. Слушатель может время от времени к нему обращаться с тем, чтобы проверять, обрело ли оно для него по ходу прослушивания новый смысл.